Солнечная система. Наиболее поразительная особенность Солнечной системы, возможно, состоит в том, что орбиты всех ее планет почти круговые и лежат в экваториальной плоскости Солнца. Рисунок 112. Все планеты не только обращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и оно само, но практически все из них вращаются вокруг собственной оси в том же направлении. Оси вращения планет почти параллельно оси вращения Солнца, исключение составляет Уран, у которого ось вращения наклонена почти на 90 градусов. Системы спутников в большинстве своем также демонстрируют подобную порядочность. Внутренние планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс представляют собой относительно небольшие, богатые металлами плотные тела, которые вращаются достаточно медленно и имеют мало спутников. Внешние гигантские планеты – это огромные, богатые водородом системы, в основном имеющие много спутников. Из законов механики Ньютона известно, что тело при движении с постоянной скоростью сохраняет свой импульс. Мы можем количественно описать вращение тела, вычислив его угловой момент. Солнце вращается медленно, и его угловой момент довольно мал по сравнению с тем, что можно было бы ожидать у межзвездного облака сравнимой массы, которая сжималась в звезду. Большая доля углового момента Солнечной системы, как оказывается, заключена в орбитальных движениях планет, прежде всего движение самой большой из них – Юпитера. Наряду с планетами Солнечной системы содержит также множество более мелких, движущихся по орбитам тел. К ним относятся астероиды, метеорные тела, кометы, кольца Сатурна, Урана и Юпитера. Астероиды достигают размеров до 1000 километров и расположены главным образом между Марсом и Юпитером, рисунок 113. Имеется всего лишь около 200 астероидов, превышающих 100 км в диаметре, но десятки тысяч астероидов имеют диаметр больше километров. Высказывалась гипотеза, что когда-то на месте пояса астероидов находилась планета. Это предсказание основывалось на эмпирическом соотношении, известном как закон Боде, который указывает выделенное положение, расстояние от Солнца, в которых должны были бы образовываться планеты Солнечной системы. Закон Боде, вероятно, можно объяснить на основе гравитационного притяжения между Солнцем и планетами. Широкий разброс орбит астероидов, по-видимому, исключает возможность того, что они являются остатками когда-то существовавшей, а затем разрушившейся планеты. Кроме того, история формирования химического состава метеоритов, которая, как предполагают, похожа на аналогичную историю астероидов, отличается от истории формирования химического состава земных или лунных пород и указывает на их происхождение от нескольких различных родительских небесных тел. По-видимому, астероиды и метеориты скорее являются древнейшими осколками, которым не удалось собраться в планету. Периодические вариации яркости указываются на то, что астероиды являются быстро вращающимися телами весьма неправильной формы. Видимое сечение астероида меняется при его вращении. Спектроскопические наблюдения показали, что большинство астероидов очень схожи по своему составу с метеоритами. Многие астероиды представляют собой черные с низкой отражательной способностью тела, близкие по своему составу к каменным метеоритам. В других астероидах обнаружено много железа и никеля. Примечание диктора. Далее на странице 278 следует рисунок 112. Планеты. В таблице приведены данные по планетам, а рядом представлены рисунки, на которых показаны относительно размеры планет. Знак минус перед значениями периодов вращения Венеры и Урана указывает на то, что эти планеты вращаются в обратном направлении. Таблица состоит из 11 граф, в каждой из которых 10 строк. Графа 1. Объект Солнечной системы. Графа 2. Расстояние от Солнца – миллионы километров. Графа 3. Диаметр – 1000 километров. Графа 4. Масса относительно Земли. Графа 5. Число спутников. Графа 6. Плотность. Грамм на сантиметр кубический. Графа 7. Период вращения. Земные сутки. Графа 8. Период обращения вокруг Солнца. Земные годы. Графа 9. Средняя температура. Кельвин. Графа 10. Наклон плоскости экватора к орбите. Градусы. Графа 11. Наклон орбиты к плоскости эклиптики. Строка 1. Графа 1. Солнце. Графа 2. Прочерк. Графа 3. 1398. Графа 4. 343 тысячи. Графа 5. Прочерк, графа 6, 1,4. Графа 7, 27. Графа 8, прочерк. Графа 9, 5800. Графа 10 и графа 11, прочерки. Строка 2, графа 1, Меркурий. Графа 2, 58. Графа 3, 4,8. Графа 4, 0,1. Графа 5, 0. Графа 6, 5,4. Графа 7, 55. Графа 8, 0,24. Графа 9, приближенно 600. Графа 10, меньше 28. Графа 11, 7. Строка 3, графа 1, Венера. Графа 2, 108. Графа 3, 12,3. Графа 4, 0,8. Графа 5, 0. Графа 6, 5,2. Графа 7, минус 244. Графа 8, 0,62. Графа 9, 750. Графа 10, 177. Графа 11, 3,3. Четвертая строка, графа 1, Земля. Графа 2, 150. Графа 3, 12,7. Графа 4, единица. Графа 5, единица. Графа 6, 5,5. Графа 7, единица. Графа 8, 1,00. Графа 9, 280. Графа 10, 23,5. Графа 11, 0. Строка 5, графа 1, Марс. Графа 2, 229. Графа 3, 6,8. Графа 4, 0,1. Графа 5, 2. Графа 6, 3,9. Графа 7, 1,3. Графа 8, 1,88. Графа 9, 240. Графа 10, 24. Графа 11, 2. Строка 6, графа 1, Юпитер. Графа 2, 783. Графа 3, 143. Графа 4, 317,8. Графа 5, 14. Графа 6, 1,3. Графа 7, 0,41. Графа 8, 11,86. Графа 9, 128. Графа 10, 3. Графа 11, 1,3. Строка 7, графа 1, Сатурн. Графа 2, 1437. Графа 3, 123. Графа 4, 95,2. Графа 5, 11. Графа 6, 0,7. Графа 7, 0,43. Графа 8, 29,48. Графа 9, 105. Графа 10, 27. Графа 11, 2,5. Строка 8, графа 1, Уран. Графа 2, 2885. Графа 3, 52,4. Графа 4, 14,5. Графа 5, 5. Графа 6, 1,2. Графа 8, минус, скобка открыта, 0,6, тире, единица, скобка закрыта, вопрос. Графа 8, 84,1. Графа 9, 70. Графа 10, 98. Графа 11, 0,8. Строка 9, графа 1, Нептун. Графа 2, 4530. Графа 3, 50,6. Графа 4, 17,2. Графа 5, 2. Графа 6, 1,5. Графа 7, 0,66. Графа 8, 164,79. Графа 9, 55. Графа 10, 29. Графа 11, 1,8. Строка 10, графа 1, Плутон. Графа 2, 6090. Графа 3, 3,1. Графа 4, 2000. Графа 5, единица. Графа 6, 0,7. Графа 7, 6,4. Графа 8, 248,4. Графа 9. Вопрос. Графа 10. Вопрос. Графа 11. 17,1. Конец примечания диктора. Страница 279. Метеориты можно разделить на два широких класса – железные и каменные. Существует также некая гибридная категория – железокаменные метеориты. Методом радиоактивного датирования установлен возраст разновидности каменных метеоритов – углистых хондритов, которые составляют 4,6 миллиарда лет. Метеориты содержат стеклообразные включения, говорящие о том, что они зарождались при очень высоких температурах, при которых должно было происходить плавление пород. При изучении метеоритов обнаружены также слабые следы редких изотопов, образующихся в ходе радиоактивного распада нестабильных родительских ядер. Ранее мы уже отмечали, что некоторые из этих нестабильных ядер, вероятно, были синтезированы в ходе взрыва сверхновой, непосредственно предшествовавшего образованию Солнечной системы. Кометы представляют собой массивные глыбы замерзшего вещества, движущиеся вокруг Солнца по сильно вытянутым эллиптическим орбитам. Некоторые из них простираются за орбиту Плутона с одной стороны и заходят внутри орбиты Меркурия с другой. Рисунок 114. Примечание диктора. Далее на странице 280 следует рисунок 113. Орбиты астероидов. Астероиды находятся преимущественно между орбитами Марса и Юпитера. Астероиды-троянцы движутся по орбите Юпитера впереди и позади него на расстоянии около 60 градусов, занимая выделенные положения, в которых движение устойчиво. Астероид Идальго уходит от Солнца дальше, чем все другие известные астероиды. Конец примечания диктора. Страница 281. Могут пройти сотни лет, прежде чем иная комета покинет холодные и унылые внешние области Солнечной системы и приблизится к Солнцу. Приближаясь к внутренним областям Солнечной системы, комета постепенно нагревается, начинает испаряться. Поток горячего газа, исходящий от Солнца, солнечный ветер, выдувает наружу образовавшиеся пары, и в результате светящегося горячего газа образуется хвост кометы, направленный всегда от Солнца. Некоторые кометы, короткопериодически, появляются заметно чаще, их орбиты достигают пояса астероидов. У этих комет не наблюдается хвостов. Предполагают, что запасы замерзшего вещества в них к настоящему времени исчерпались. В конце концов, кометы распадаются на множество несвязанных друг с другом мелких частиц. В определенное время года, когда они проходят около Земли, они наблюдаются в виде метеорного потока, дождя. Рисунок 115. Наиболее заметные метеорные потоки, как правило, связываются с определенными кометами. Каждый год, когда Земля пересекает орбиту кометы, она сталкивается с осколками, оставленными кометы. Сгорая в верхних слоях атмосферы, они наблюдаются в виде метеоров. Кольца Сатурна имеют протяженность в диаметре около 274 тысяч километров, но их толщина не превышает 5 километров. Система колец настолько тонка, что наблюдатели теряют ее из виду, когда в течение нескольких дней, через каждые 15 лет, она обращена к Земле торцом. Кольца – это не сплошные образования. Было обнаружено, что они состоят из множества мелких ледяных частиц размером в несколько сантиметров, которые движутся по круговым орбитам вокруг гигантской планеты. Недавно астрономы открыли темные кольца Урана, расположенные внутри системы его спутников. Эти кольца были обнаружены при наблюдении прохождения Урана перед яркой звездой. В отличие от широких колец Сатурна, кольца Урана оказались узкими и разделенными широкими промежутками. Состав едва заметных колец Урана пока неизвестен. У Юпитера тоже имеется тонкое кольцо. Любая удовлетворительная теория происхождения Солнечной системы должна быть способна объяснить все эти характерные свойства эволюции всех уникальных объектов, наблюдающихся сегодня в Солнечной системе, от гигантских планет и до мельчайших частичек межпланетной пыли. Наше современное представление о происхождении Солнечной системы сформировалось благодаря вкладу астрономов различных времен. Поэтому мы считаем целесообразным обратиться теперь к истории развития наших представлений о Солнечной системе. Можно выделить три широких класса теорий, развитие которых прослеживается на протяжении последних трех столетий.